Глава 17. Евгения. Наше свидание длилось уже 4 часа, и я поняла, что на пределе. Так как это свидание планировала я, то следующим пунктом, после кафе, у нас была прогулка по набережной. Был вечер, и стало немного холодать, и я взяла себе кофе на вынос. В этот раз Дима не кривился, а сделал то же самое. Мы медленно брели по дорожке вдоль пляжа и просто попивали вкусный напиток. Дмитрий, кажется, наслаждался прогулкой, я же думала, как все закончить. Мне хотелось домой и спать, а если точнее, в другой мир. Там интереснее. «Знаешь, Жень, не думал, что это скажу, но спасибо», — неожиданно произнес Дима, останавливаясь. «За что?» «За этот день. Я уже забыл, что значит быть просто парнем». Не казаться кем-то другим или выглядеть лучше, а просто быть собой. В погоне за деньгами и статусом я словно забыл, как хорошо жил и раньше. Мужчина снял с себя пиджак и заботливо накинул его мне на плечи. «Мы ничего особенного не сделали. Это просто день». «Нет, ты помогла мне вспомнить, ради чего я вообще хотел стать богаче и влиятельнее». «И ради чего?» «Ради семьи». Я хотел, чтобы мои дети имели больше, а еще я обещал себе, что не уйду с головой в работу, как отец, любить жену, баловать малышей, отдыхать в праздники и выходные, но это все забылось. У меня контракт за контрактом, проверки, я даже собаку и кошку не завожу, так как мне просто некогда их кормить. Знаешь, всех денег не заработать, а отдых — это полезно, советую. Спасибо, что напомнила обо всем этом. Я поняла, что нужно менять не только себя, но и свою жизнь. Обещаю найти больше времени для тебя. Говорит, приближаясь, а потом касается моей щеки. Женя, ты как глоток свежего воздуха. Я впервые за долгие годы смог вздохнуть полной грудью. Дим, это просто моя жизнь. Я хотела тебе ее показать. Шепчу и чуть ли не мурчу от его ласки, так как вторая его рука появляется на моей талии. «У тебя замечательная жизнь, и я постараюсь сделать ее еще интереснее, если ты согласишься дать мне шанс». «Ты о чем?» «Я понял, что давно не отдыхал. Как насчет небольшого путешествия? Ты, я, море и горы». «От такого предложения замираю. А так можно?» «В смысле, так быстро?» «Вижу, ты в смятении, но обещай хотя бы подумать. Ведь только рядом с тобой я понял, что могу быть настоящим, без всей шелухи и наигранности». Дима говорил все так открыто и нежно, что я просто не смогла устоять. А еще его руки, которые ласкали меня, чуть не застонало вслух, когда он зарылся ладонью в волосы и склонился к моим губам. Его запах манил, а нежность подкупала. «Хорошо, я подумаю». «Спасибо. А сейчас я сделаю то, с чего стоило начать день». И его губы накрыли мои, и это были не касания и не легкая игра, а страстный и горячий поцелуй. Не удержалась и сама обняла его. Я так и знала. Нам нужно было всего лишь подольше пообщаться. Он не так и плох. У нас еще есть шанс. Концовка свидания удалась. Мы еще немного погуляли по дорожке, и я рассказала о своей работе. Хоть Дмитрий и был моим начальником, но всех нюансов он не знал. Рассказала и пару смешных историй про невесты, про забавные конкурсы и желания клиентов. А когда мужчина вез меня домой, мы вместе обсуждали места, куда бы хотели съездить. Я вот никогда не была в Африке. Всегда мечтала увидеть живых львов и слонов. А еще я хотела покататься на лыжах. И не просто по склону горы, а прямо спрыгнуть с вертолета на одной из вершин и спуститься по чистому снегу. У меня было много идей, и мужчине они понравились, ведь Дима оказался таким же авантюристом, как и я. Уже около моего дома ему опять позвонили. Дима долго слушал, а потом с печалью посмотрел на меня. Работа. «Я все понял. Вылетаем завтра утром», — сообщает он кому-то, и я с грустью сжимаю ладошки. Недолго длилось наше счастье. Машина тормозит у моего подъезда, и я, как ни странно, не тороплюсь выходить. «Женя, прости, но завтра я уеду на пару дней. Нужно срочно разобраться с контрактом. Дим, не стоит ничего говорить. Я понимаю, что всю твою империю нужно держать в кулаке и следить за всем. Ты лучшая, усмехается, поворачиваясь ко мне. Я просто понимающая. Спасибо за это. Обещаю, как вернусь, я набросаю наше путешествие. Так что готовься, через 3 дня отправимся в путь на неделю. Только ты и я. Ты и я, и твой телефон. Усмехаюсь, так как аппарат опять оживает в его руке. Нет, только ты и я. Пусть замы попотеют, а я имею право на отдых. Отличный план. Спасибо. Так ты дождешься меня? Он тянется ко мне и нежно касается щеки. Буду ждать. Высплюсь на дне вперед. Жаль, я не могу составить тебе компанию. Рычит и резко притягивает меня к себе. Я даже теряюсь от такого напора, но мне это нравится. Хотя с тобой я бы не спал, и ты бы не сомкнула глаз до самого утра. Ты так в этом уверен? А мы проверим. Довольно усмехается, быстро приближаясь к моим губам. Запомни, ты обещал. Ты точно меня с ума сведешь. А потом мы целуемся долго и сладко. Телефон все звонит, но мне приятно, что Дима занят только мной. Все же в нем есть тот самый огонь, который я искала. И пусть этот мужчина был скучным, думаю, теперь все изменится, а значит, нас ждут куда более интересные дни. Домой я входила с глупой и счастливой улыбкой. Как же мне хорошо! Окрыленная замечательным чувством, принимаю душ. Неужели я скоро буду не одна? Это и есть то счастье, про которое говорила Света. Но долго ли оно продлится? Хотя Дима не похож на нудного муженька подруги, он точно не будет заставлять меня стоять у плиты и печь ему пирожки. Нет, я чувствую, что нас с Димой связывает нечто большее. Из нас выйдет замечательная пара. Выйдя из душа, иду к шкафу, откуда достаю нижнее белье. Так как я думаю, можно выбрать что-то и попроще. Например, вот этот темно-синий набор. Синие трусики, с виду самые простые, но сзади кружево, которое облегает мои нижние 90. Красиво. Бюстгальтер непрозрачный, но тоже с кружевом. Все сидит идеально и радует глаз. Так, а где моя сорочка? Оглядываюсь и вижу ее на кровати. Странно, я разве ее не в шкаф вешала? И только я подхожу к шкафу, как чувствую, что ноги подгибаются, а потом тьма. Опять. Женя, вот почему каждый раз ты больше раздета, чем одета? Ты что, бедная? Звучит суровый голос Дивары над ухом. «А ты почему все время рычишь?» «Я не рычу». «Рычишь, а еще ворчишь. А как мне не ворчать, когда в моей постели полуголая девушка лежит? Я, между прочим, здоровый мужчина», — выдает этот нахал. Разворачиваюсь на маленькой кровати, так как в этот раз я нагло оказалась под самым боком парня. «Интересно, кто меня сюда перемещает? Хоть видит, куда закидывает?» Это расчетливый план или случайность? Впрочем, сейчас не до этого. Смотрю на парня, который сверлит меня взглядом, и нежно ему улыбаюсь. А ты чего все время голый? Я тоже девушка вполне здоровая. Зависает и теперь смотрит на себя. Ну, мой подопечный не совсем голый, в трусах. Ну, я в белье. Молчим, смотрим друг на друга. Кстати, у меня для тебя есть подарок. Примерь. Неожиданно удивляет меня и показывает на стол, где стоит большая белая коробка, перевязанная алым бантом. «Это ты сейчас откупиться хочешь?» Решаю пошутить, так как просто не могу удержаться. «Откупиться от чего?» «Я же сказала, что я здоровая девушка». И пока до него туго доходит, быстро оседлаю мужчину. Кажется, он сам того не осознавая, хватает меня за талию, в то время как я упираюсь руками в его накачанную грудь. «Пламяда, я тоже хочу просыпаться только с таким видом!» Раздается голос Кронера сбоку. Повернувшись, понимаю, что меня видят. Договорить не успеваю, так как меня сильно дергают на себя, накидывая на нас одеяло, и я просто падаю на мужчину. Да еще и так удачно, что наши губы встречаются, и я впервые чувствую внутри себя взрыв, да еще и такой яркий. Смотрю в синие глаза мужчины и понимаю, что странное чувство накрыло не только меня. Это магия?